И, выехав на трассу, Андрей Петрович притопил педаль газа. «Не спится вам, бинты поганые!» Дважды антирадар спасал его от гнусных происков гаишников, ревел нечеловеческий из спикеров профессор Лебединский, и джип напористо обгонял убогие машины патриотов с дороги, совки гребаные. Миновав разлив со всеми его ленинскими местами, Ведерников остановился в Сестрорецке и, купив штыковую лопату заодно с черной пленкой для повышения урожайности грядок, этаким начинающим огородником мощно порулил к Зеленогорску. Наконец он сбросил скорость и, съехав на обочину, двинулся по грунтовке в лес. Точно присыпан где-то здесь. Неподалеку от полусгнившей поваленной сосны Андрей Петрович дал по тормозам и, прихватив лопату, начал ориентироваться на местность. Весело пели птички, со стороны шоссе доносился звук моторов, и, услышав неподалеку кукушку, Ведерников неожиданно зло сплюнул. — Я тебя, тварь пернатая, покукую! — прищурился, покрутил головой и, словно полководец, простер руку. — Точно! Вот здесь жмур, вот под этим пнем. У покойника все было как надо. Листва не потревожена, наваленный сверху ельник в полном порядке. И, усмехнувшись довольно, Андрей Петрович подался в лес на разведку. Плутал он недолго, и, обнаружив вполне приличное местечко для могилы, мучительно раздумывать не стал. Поплевав на руки, принялся оную рыть. Время от времени его одолевала бдительность, и приходилось вслушиваться в окружающие звуки, но всем он был до фени. Птички щебетали, машины ездили, а стерва-кукушка, так и не подумав заткнуться, мерно считала годы. Ку-ку, ку-ку, ку-ку, мать ее курицу. Обернули коммунаров в свежую газету. Два чекиста в гробу, сложенного летом. Песня пелась с трудом, ладони быстро покрылись волдырями. Но Ведерников с энтузиазмом П. Корчагина продолжал вгрызаться в российские подзолистые почвы. Наградили их посмертно Троцкого портретом, а чтоб влезли, затянули члены все корсетом. Солнце уж стояло высоко, когда Андрей Петрович выбрался из ямы и, с минуту полюбовавшись на творение рук своих, испоганил лесной озон дымом беломора, тяжело вздохнул и отправился производить эксгумацию тела. Легко сказать, только с третьей попытки удалось своротить плотно угнездившийся пень. Натруженные руки ломило, а когда острая лопата сделала таки свое дело, в нос густо ударил смрад полуразложившегося жмура, к слову сказать, еще при жизни смердившего изрядно. «Ну, Зойка, ну, сука, ну, падла!» Андрей Петрович почувствовал, как рот его наполняется горькой тягучей слюной. Однако чашу сию ему надлежало испить до дна, и, вытащив из джипа рукавицы, он принялся кантовать останки человеческие на заранее расстеленную пленку. «Чтоб тебе за драгоежа родить против шерсти! Чтоб тебе взад березовым поленом! Чтоб тебя, заразу!» Истлевший материал бомжовского прикида вдруг разошелся под его руками. Вонь сделалась невыносимой. И явилась на свет содержимое карманов покойного, какая-то денежная мелочь, небольшая металлическая коробочка, судя по всему, портсигар, и сопревший кожаный бумажник, осклизло мерзкий и, тем не менее, весьма объемистый. «Упертый, наверное», — подумал Ведерников, сразу же забыв про Зойку, с интересом заглянул в него и даже присвистнул от удивления. А землю-то носом рыл я не зря. Лопатник был прям-таки образцово-показательным символом благополучия. Карточки Visa и Еврокарт, Мастеркарт, а также пухлая пачка баксов, причем двухмесячное пребывание в яме на доллары никак не повлияло, зеленели себе, как огурчики.